Так он сказал, и во мне растерзалось милое сердце. Было мне страшно, предавшись тревогам туманного моря, вновь продолжительно трудным путем возвращаться в Египет. Так, напоследок ответствуя, хитрому старцу сказал я: «Что повелел ты, божественный старец, то все я исполню. Ты же теперь объяви, ничего от меня не скрывая. Все ль в кораблях невредимы ахейцы, с которыми втрое мы разлучились, Нестор и я, возвратились в отчизну? Кто злополучный из них на дороге погиб с кораблями? Кто на руках у друзей, перенесши тревоги, скончался?» Так я спросил у него, и, ответствуя, так мне сказал он: «Царь Менелай, не к добру ты меня вопрошаешь, и лучше было тебе и не знать, и меня не расспрашивать. Горько плакать ты будешь, когда обо всем расскажу я подробно. Многих уж нет, но и живы остались многие. Двум лишь только вождям меднолатных Аргивен домой возвратиться смерть запретила. Кто пал на сражении, то ведаешь сам ты. Третий живой средь пустынного моря в неволе крушится. С длинновесельными в бурю морскую погиб кораблями сын Аилеев Аякс. Посейдон их к великой Гирейской бросил скале. Самого же Аякса из вод он исторгнул. Спасся под гибелью он, вопреки раздраженной Афине, если б в безумстве из речи не дерзнул святотатного слова. Он похвалился, что против богов избежит потопления. Дерзкое слово царем Посейдоном услышано было. Сильной рукой он в гневе схватил свой ужасный трезубец, им по Гирейской ударил скале, и скала раздвоилась. Часть устояла, кусками рассыпавшись в море, другая рухнула вместе с висевшим на ней святотатным Аяксом. С ней и он погрузился в широкошумящее море. Так он погиб злополучный, упившись соленую влагой. Брат твой сначала судьбы избежал. Невредимо к обрегу он с кораблями достиг, сохраненный владычицей Герой. Но тогда, как ввиду неприступных утесов Малеи, был он, внезапно воздвигнулась буря, и рыбообильным морем его вопиющего жалобно крайним пределом области бросила той, где Фиест обитал, и где после царское было жилище Фиестова сына Эгиста.